Ситуацию усугублял еще дорогой прокат оленей. В своем гараже Дед Мороз держал только двух оленей — Аличи и Филичи. А остальных, больше сотни, брал на прокат. Стоимость проката росла, и морковка из года в год тоже дорожала. Мало того, в рабочие дни олени лопали, как слоны. И это еще не считая расходов на страховку, налог на сани, мойку оленей и уход за копытами. Для ухода за копытами приходилось нанимать целую команду специалистов и закупать больше сотни пар тапок, чтобы держать копыта в тепле во время отдыха. Но пренебрегать уходом было слишком рискованно. Порой Деду Морозу снились кошмары, и он просыпался весь в поту. Он видел во сне первые полосы газет со страшными заголовками. Сани Деда Мороза потерпели крушение. Сам он чудом спасся, но все подарки утеряны. Не дай бог. Но в чем же крылась причина всех бед? Ответ следовало искать в детских письмах. Раньше они содержали маленькие скромные просьбы, которые было просто удовлетворить. Порой хватало поступка, обещания, чего-то совсем простого. Но теперь списки желаний сделались бесконечными. Вот что вконец разорило почтовую службу.